Санкт-Петербург. Главный храм Сварожича. Ритуальный зал. В ритуальном зале главного храма Сварожича снова собрались жрецы шестерых богов. Хорса, Дия, Припегала, Мокоши, Триглава и, собственно, Сварожича. В этот раз они не разговаривали и сидели вокруг алтаря абсолютно неподвижно. Лица их были мрачными и печальными. Дождавшись, когда часы покажут 12 часов дня, жрецы зашевелились, достали зеленку, высыпали ее на алтарь, приложили ладони к холодному камню и прочитали ритуальные слова. В потолок ударил столб света, который скоро разделился на 6 лучей. Они вошли в лбы жрецам, засияли еще ярче и резко рассыпались сотнями искорок. Глаза жрецов вспыхнули неестественным светом. Боги спустились на землю. «Жаль, что мы собираемся по такому поводу». Припегало потянулся за бутылкой вина, выпил ее в один присест и моментально захмелел. Сварожич осуждающе покачал головой. Он не любил притворства, а Припегало определенно притворялся. В конце-то концов он был богом алкоголя и в принципе не мог опьянить. Припегало поймал его взгляд и нагло подмигнув протянул. «Почему наши встречи всегда проходят, когда нам угрожает смертельная опасность?» «Потому что мне нужна веская причина, чтобы смотреть на твою никчемную физиономию», — отрезала Мокош и обратилась к остальным богам. «Ну что, кто-нибудь выяснил хоть что-то полезное?» «А ты?» — равнодушно ответил вопросом на вопрос Хорс. Он всегда был возмутительно спокоен и безразличен. Но в то же время всегда создавалось впечатление, что он всеми недоволен и разочарован. «Сестра, ты всегда требуешь от других больше, чем от себя. Когда я обратился к тебе за помощью несколько лет назад, когда еще был шанс остановить Перуна сразу, до обострения ситуации, ты сказала, что тебя все устраивает. Ты злорадствовала над Мареной и наслаждалась ее муками, не задумываясь, что те же муки могут ждать тебя». «Да на них мечтала!» — воскликнул Припегало и, сделав голос писклявым, спародировал Мокош. «Ой, Перунчик, посмотри, какое платье я сегодня надела! Из него так классно вываливаются сиськи! Почему ты на меня не смотришь? Почему ты смотришь на эту дуру? Я что, надел плохое платье? Вырез слишком!» «Заткнись!» — рявкнула Мокош и отвесила ему пощечину. Но Припегало не рассердился. Лишь расхохотался, схватившись за живот, и повалился на спину, забавно дергая ногами. «Вы опять позвали меня на глупую болтовню!» — возмутился воинственный Ды и вскочил. «Я надеялся на славную битву, а получил бабские склоки и пустой тряп. Когда разберетесь, тогда и зовите. Сразиться с Перуном всегда, пожалуйста. А просиживать задницу в чужом храме тут уж увольте!» Раздался тихий хлопок, и сверхъестественный свет в глазах жреца Дыя погас. Неистовый бог покинул собрание. Его жрец, очнувшийся от транса, растерянно оглянулся. От шока его рот открылся, а глаза чуть не вылезли из орбит. Он рухнул на колени и поклонился так быстро и резко, что звонко стукнулся лбом о пол. Неожиданно его затрясло, на коже выступили вены, а к лицу прилила кровь. Жрец начал задыхаться, раздирая шею ногтями. Бах! Его голова взорвалась, и кровавые осколки черепа разлетелись во все стороны. Ни один человек не способен выдержать присутствие пятерых богов. Сварожич грустно посмотрел на безголовое тело и вздохнул. «Да и совсем не бережет своих жрецов». «Его место с удовольствием займут сотни желающих», — кивнула на мертвого жреца Мокош и продолжила деловым тоном, покосившись на Хорса. «Так уж и быть, начну первой. Я проследила за той девчонкой, память которой Перун стер, и не заметила ничего подозрительного. Она живет затворницей, постоянно тренируется и ни с кем не общается. В общем, я решила, что это тупик, и начала следить за наемниками Перуна. И вот тут обнаружилось кое-что интересное. Его люди в последние месяцы крутились вокруг одного мальчишки, последнего из Ломоносовых». «А девчонка-пророчица — подруга Ломоносова», — закончил Сварожич и улыбнулся. «Кажется, мы нашли, за кем охотится Перун». «И приставил к нему своего человека», — вдруг подал голос Триглав. Но у меня есть печальные вести. Перун настроен серьезно. Видимо, Ломоносов не так прост, как кажется. Потому что наш владыка, последнее слово он язвительно выделил, отправил за мальчишкой Додолу. «Додолу?» — воскликнула Мокош. «Но это же нарушение договора, а не вмешательстве». «Нет», — отрицательно покачал головой Триглав. «Технически Додола не бог. Он, она или оно. Впрочем, неважно. Додола не подписывала божественное соглашение. Руки этого существа полностью развязаны. В нем всего лишь заключена частичка Перуна, его магия». «Опасно», — Хорс постучал пальцами по алтарю. «Додола может заметить твоего человека, Триглав, и донести Перуну. А там уж ему копать неглубоко. Наш заговор лежит на поверхности. Мой человек всегда рядом с Ломоносовым», — хитро усмехнулся Триглав. «На него подумают в последнюю очередь». «Ну, выпьем за удачную слежку!» Поднял бутылку вина Припегала и чокнулся с бутылкой водки, которую держал другой рукой. «Ломоносов не подозревает, что удостоился такого пристального божественного внимания. Слушай, Мокш, он симпатичный. Может, ты его выбрала просто потому, что у него красивая мордашка, а ты любишь подглядывать за молодыми парнями?» Мокош разъяренно взревела и швырнула в него корзину с яблоками.